Почему все же ваш брат и его жена не знали, где вы находились? По той самой причине, о которой я уже говорила, Мейсон. Они ничего не должны были знать о завещании. Элизабет обсуждала его лишь со мной. Когда? Когда она проснулась. Около, я думаю, это было около 5 утра. Хорошо. Расскажите мне все, что произошло. Вы понимаете, впервые она проснулась около 3 часов. Мы тут же все вместе зашли в спальню, поговорили с ней, беседовали недолго, минут 10, только приветствия и общие фразы. Она поцеловала каждого из нас и сказала, как она рада всех нас видеть. Так, что было потом? Потом она сразу же заснула. Мы оставили Нелли Конвей на дежурстве, а сами отправились в соседнюю комнату немного отдохнуть с дороги. Я поспала час или полтора, затем встала и сказала Нелли, что я выспалась и могу сменить ее. А потом что? В этот момент она положила таблетки на блюдце и сказала мне, чтобы я предложила их Элизабет, как только она проснется, но не раньше 6 часов утра. А где они лежали? В коробочке, в кармашке ее халата. Так или иначе, она взяла таблетки именно оттуда. Тогда-то я их впервые и увидела. Почему же Нелли Конвей не оставила их в коробочке и просто не предупредила вас, чтобы... Ну, по-видимому, она опасалась, что я забуду о них. Она взяла блюдце, на котором стоял стакан с водой, и положила эти таблетки на блюдце так, чтобы их можно было сразу увидеть. На столик рядом с кроватью, далеко от Элизабет. Нет, недалеко, прямо у кровати. Ну, правда, не совсем рядом. Может, в 2 футах от кровати. Примечание. 1 фут составляет около 30,5 сантиметров. А далеко от вашего стула? Практически рядом. Столик не мог быть от меня дальше, чем на 3-4 фута или даже меньше. Далеко от двери комнаты. Дверь комнаты находится рядом со столиком. Таблетки таким образом находились в 2-3 футах от двери комнаты. Так я должен знать все до мельчайших деталей, объяснил Мейсон. Ну что случилось потом? Знаете, потом Элизабет вновь заснула. Она проснулась около 5, и именно тогда у нас состоялся серьезный разговор. Затем она собственноручно подготовила завещание. И что потом? Потом она снова уснула. Это было уже около 5:30. Я еще подумала, не забыть бы ей дать лекарство после 6. Она поспала немногим более часа и вновь проснулась где-то без 7:15. Вот тогда я и дала ей эти чертовы таблетки, которые она запила холодным кофе из чашки. Расскажите поподробнее, что же произошло, когда вы беседовали. Мы беседовали, по-моему, с 30 минут, мистер Мейсон. Причем она рассказала мне, как она себя чувствует, о том, что Натан пытался ее убить, и что она говорила об этом с Нелли Конвей. Она хотела бы, чтобы вы стали ее адвокатом, встретились бы с Натаном Бэйном и передали ему, что с ним все кончено, что она собирается подать на развод и хотела бы составить завещание, по которому Натан не получил бы ни цента. А упомянула ли она об основаниях для развода? Ну, о своих доказательствах? Деталей она не касалась, но сообщила мне, что у нее есть документальные доказательства. Документальные доказательства? Недоверчиво переспросил Мейсон. Совершенно верно, документальные доказательства. Она намеревалась получить развод, потому что он пытался убить ее, не так ли? Я не знаю. Не знаю, право. Ну, я так полагаю. и у нее были документальные доказательства этого. Ну, конечно, нет. Я думаю, документальные доказательства были связаны с супружеской неверностью. Где же она их хранила? Она мне не сказала. Ну, хорошо, хорошо, продолжайте. Нетерпеливо сказал Мейсон. Что дальше? Но она сказала также, что хотела бы, чтобы вы пришли к ней на дом. Подготовили с ее слов завещание, которое она бы подписала в вашем присутствии, и попросила меня встретиться с вами и договориться обо всем. Затем она потребовала свою чековую книжку, сказав, что она находится в сумочке в ящике секретера. Я принесла ей чековую книжку, и она заполнила для вас чек. Так, что же дальше? Ну, потом мы немного поговорили о том, что она по-настоящему опасается Натана и чувствует, что с ней что-то может случиться, прежде чем она успеет подписать составленное вами завещание. Сцена довольно-таки мелодраматическая, прямо как в кино. Не мог скрыть иронии адвокат, если не считать, что произошло потом. Резко отрезала мисс Брэкстон. Ну, хорошо, хорошо, продолжайте. Я, разумеется, начала успокаивать ее, говоря, что Натан, хоть и отпетый мерзавец, но трус каких мало, и что вряд ли он решится на какие-то серьезные действия, но что если она настаивает, то я обязательно на следующий день первым делом постараюсь встретиться с вами с тем расчетом, чтобы к полудню вы уже смогли бы прийти к ней на дом и выполнить все формальности. Тем не менее, она продолжала настаивать на своем, говоря, что прежде всего необходимо исполнить собственноручную волю завещателя, то есть ее, и сообщить Натану, что она не собирается оставлять ему, неважно, что может с ней произойти, ни цента из своих денег. И она сказала, что все обдумала и решила, пока суть до дела, подготовить собственноручное письменное завещание. По ее словам, у этого человека, она имела в виду Натана, не должно быть никаких иллюзий на этот счет. Так что же она сделала? Она взяла лист бумаги и написала то самое завещание. Позвольте мне взглянуть еще раз на завещание. Но, мистер Мейсон, вы ведь его уже видели. Оно у вас с собой? Да, конечно.